Глава 17. Как только Сюзанна вернулась в гостиницу, она раньше всего отправилась в комнату Берлингема, забрала все его вещи, костюм, поношенные ботинки, смену чистого белья, грязную сорочку, платяную щетку, зубную щетку, банку с кремом для обуви, и все это туго связала в один узел. Она перенесла его в свою комнату, сложила все свои вещи и с двумя узлами спустилась в контору. «Я пришла сказать вам, что у нас нет денег, чтобы заплатить за эту неделю», — спокойно заявила она клерку. «Мистер Берлингем заболел тифом, и его отправили в больницу. Тут у меня есть $2.80. Вы можете их получить, но я бы хотела это оставить себе, так как больше у меня нет ни одного цента». Клерк вызвал управляющего, и Сюзанна слово в слово повторила ему то же самое. Когда она умолкла, управляющий, маленький подвижной человечек с черной бородкой, ответил: «Не надо, оставьте себе эти деньги. Я бы с радостью предложил вам остаться, но эта гостиница принадлежит людям, у которых и у самих немного есть. К тому же, если я заведу моду...» «Поймите же вы!» — вдруг накинулся он на Сюзанну, точно бросая ей обвинение в том, что она оскорбляет его лучшие чувства. «Поймите же вы, мисс, что у меня есть жена и дети, которых мне нужно кормить. Если я устрою из этой гостиницы богадельню, то что будет с нами?» «Я бы никогда в жизни не сделала этого умышленно!» — возразила Сюзанна. «Как только я заработаю немного денег, бросьте об этом думать!» — прервал ее управляющий, которому стало ясно, с кем он имеет дело. «Можете оставаться у нас, пока есть свободные комнаты. Не могли бы вы дать мне какую-нибудь работу? Официанткой, горничной или на кухне?» «Нет-нет, нам никого не нужно. В городе полным-полно безработных. Вы не можете требовать, чтобы я из-за вас уволил...» «О, ради бога!» — воскликнула Сюзанна. — «Вовсе я этого не думала. И все равно больше $12 в месяц со столом я не мог бы вам дать», — продолжал управляющий. «А работа такая. Я буду делать что угодно», — прервала его Сюзанна. «Но мне необходимо иметь, по крайней мере, $10 в неделю. Такого места у нас не бывает», — более сухим тоном ответил управляющий. «Да и нигде нет такого места для начинающих». «Я должна иметь $10 в неделю», — упорно твердила Сюзанна. «Я не намерен вас разочаровывать, но... Впрочем, я хочу надеяться, что вам удастся найти такое место. Но только не падайте духом, если вас ждет разочарование». Она улыбнулась ему благодарной улыбкой, а он почтительно поклонился ей, избегая встретиться с нею взглядом. Сюзанна взяла свои узелки и вышла на улицу. Управляющий импульсивно сделал несколько шагов следом за нею. Ему хотелось дать ей совет, предостеречь ее, предложить ей кое-какую помощь. Но он сдержал себя и постарался вызвать в памяти свои собственные заботы и тревоги. На улице было неимоверно жарко, тем более, что тут не было ни одного деревца. Сюзанна ела в последний раз лишь накануне, и потому она чувствовала невероятную слабость во всем теле. Лицо ее было мертвенно-бледно, когда она вошла в контору больницы и оставила там узел с вещами Берлингема. Дежурный клерк сообщил ей, что положение больного все то же, и едва ли можно ожидать какой-либо перемены в ближайшие несколько дней. Сюзанна снова очутилась на улице и принялась бесцельно бродить. Она сознавала, что нужно поесть, но одна лишь мысль о пище вызывала в ней тошноту. Она боролась с соблазном, толкавшим ее в редакцию газеты, в которой работал Родерик Спенсер. Она была уверена, что его ласковое обхождение объяснялось лишь импульсом. Он уже успел, наверное, раскаяться в этом, возможно, даже, что он раскаялся в этом, едва расстался с нею. Она была уверена, что он помог бы ей, если бы она решилась пойти к нему. «Но я не должна этого делать», — твердила она себе, «особенно после моего поведения по отношению к нему». «Нет, Она должна избегать встречи с ним, пока не будет в состоянии вернуть взятые у него деньги. Помимо того, ее угнетало сознание, что все те, кому только приходилось иметь с ней дело, раньше или позже становились жертвами какой-либо катастрофы. После долгих блужданий по городу Сюзанна очутилась у витрины большого универсального магазина. Толпы покупателей, потных и раздраженных, толкались у дверей, через которые одни входили, другие выходили. Сюзанна вошла в магазин, направилась к одному пожилому, хорошо одетому джентльмену, в котором она угадала старшего продавца, и спросила: «У кого тут можно справиться о работе?» Сюзанна потому обратилась к нему, что его лицо говорило об исключительном благодушии. Еще раньше, чем она открыла рот, он наклонился к ней с ласковой улыбкой, подействовавшей на нее как душевный бальзам. Но едва достойный джентльмен понял, чего она от него хочет, выражение его лица быстро изменилось, и он презрительно оглядел ее с ног до головы. По-видимому, ему было обидно, что какая-то девчонка заставила его потратить зря время и понапрасну проявить подобострастие, хранимое специально для покупателей. Будь на месте Сюзанны другая женщина, она ответила бы ему той же монетой. Но Сюзанна впервые сталкивалась с таким оскорбительным высокомерием, а потому почувствовала себя втоптанной в грязь. Он что-то невнятно пробормотал, но с нее достаточно было его тона, и, не слушая его, она тотчас же вышла на улицу и опять очутилась в лабиринте улиц среди бесконечных полчищ чужих людей. $10 в неделю! Где же их взять? Сюзанна мало понимала в доходах трудящегося люда, но она догадывалась, что ее поиски будут тщетными. $10 в неделю для оплаты больницы Берлингема и, помимо того, ее собственное содержание. Она так устала, что еле держалась на ногах, и, увидев скверик, в котором росло несколько рахитичных деревьев, уселась в их тени и принялась размышлять. Она могла бы обратиться к молодому доктору, но тот и сам был беден. А помимо того, где она возьмет денег, чтобы вернуть ему? Нет, милостыни она ни от кого принимать не станет. Хуже этого ничего не может быть. Может быть, вернуться к мистеру Блину и согласиться на его предложение? Но едва Сюзанна вызвала в уме образ театрального агента, как почувствовала форменный приступ тошноты. Нет, этого она тоже не в состоянии будет сделать. Во всяком случае, еще нет. Тем не менее, она без ужаса подумала, что рано или поздно, но, по-видимому, не удастся избежать этого. Вспомнилось венчание, вечер, последовавший за этим, а потом ночь в объятиях Фергюсона. Что, казалось, могло быть ужаснее этого? И все-таки она выжила. А по сравнению с этим, предложение мистера Блина далеко не так страшно. Было бы трусостью с ее стороны, низким предательством, если бы она не сделала всего, что в ее силах, чтобы помочь человеку, который столько сделал для нее. Она сказала Берлингему, что готова ради него на что угодно. Неужели же она лгала ему и только притворялась признательной? Впрочем, мистер Блин никуда не уйдет, а у нее еще есть около $2, и в больнице тоже уплачено за неделю вперед. Нет, надо обождать и как следует обо всем подумать. Какой-то молодой человек несколько раз прошел мимо скамьи, на которой она сидела. Сюзанна заметила его и обратила также внимание на то, что он наблюдает за ней. Он был среднего роста, молод, очень молод, и крепкого сложения. Его курчавые темные волосы были коротко острижены, лицо было смуглое, глаза серые, и, в общем, он производил хорошее впечатление. «По-видимому, сынок из хорошей семьи», — подумала Сюзанна. «Вероятнее всего, студент, приехавший на каникулы. На нем была шелковая сорочка, тонкий синий пиджак и фланелевые брюки в полоску. Сюзанне было приятно, что такой элегантный джентльмен интересуется ею. Она сделала вид, будто не замечает его, но молодой человек вдруг подошел прямиком к ней и почтительно снял свою соломенную шляпу. «Добрый вечер», — сказал он. Он улыбнулся, обнажив при этом хорошие белые зубы. Сюзанне тотчас пришел на ум Сэм Райт. «Только этот человек не был таким слабым, безвольным и противным, как Сэм», — мысленно отметила она, вспомнив, как вел себя ее возлюбленный, когда она видела его в последний раз. «Добрый вечер», — ответила она. Несмотря на все предостережения Берлингема, Сюзанна оставалась все той же провинциальной девушкой, и она не могла относиться подозрительно к вежливым людям. Вместе с тем у нее было безумно тоскливо на душе, и она обрадовалась возможности с кем-нибудь поговорить. Уже много дней прошло, казалось ей, с тех пор, как она разговаривала в последний раз с человеком своего возраста. «Не согласитесь ли вы поужинать вместе со мною?» — спросил молодой человек. «Я терпеть не могу сидеть один за столом». Сюзанна была невероятно голодна, а потому неудивительно, что она поколебалась раньше, чем решилась ответить. «Мне не хочется есть». «Но ведь вы не ужинали еще, не правда ли?» «Нет», — призналась она. «Разрешите мне присесть?» Она чуть подвинулась, тем самым давая разрешение. Молодой человек снял шляпу и опустился на скамью. У него был свежий, чистый вид, и это было очень приятно Сюзанне, так как она устала от общества грязных, потных людей, от которых исходил неприятный запах. «Почему вы так грустны?» — спросил молодой человек почти так же смущенно, как и Сюзанна. «У вас какое-нибудь горе?» «Да, мой лучший друг болен. У него тиф». «Это ужасно досадно, но вы не должны так огорчаться. Теперь большей частью вылечивают эту болезнь, если ее успевают захватить вовремя. Все зависит от ухода. У меня у самого был тиф несколько лет тому назад, и, как видите, я великолепнейшим образом выжил». Сюзанна тотчас же просияла. Он говорил так уверенно, что не мог, конечно, не произвести сильного впечатления на ее юную душу, склонную верить и надеяться. «О, я уверен, что он скоро поправится», — продолжал молодой человек, «особенно если он лежит в больнице, где хорошо смотрят за больными». «Он лежит вон в той больнице», — сказала Сюзанна, указывая довольно неопределенно на север. «Я знаю, очень хорошая больница, разумеется, для платных больных. Но что касается бедных людей, которые не могут платить...» Он при этом с некоторым сочувствием кивнул головой в сторону группы бездомных босиков, сидевших поблизости на скамье. «То, конечно, в больнице, как и везде. Это ужасно, когда не имеешь денег. Но я подразумеваю, впрочем, мужчин», — с улыбкой добавил он. «Для женщины, особенно для хорошенькой, о, это совсем другое дело». Сюзанна была так взволнована его словами о больнице, что не обратила даже внимания на лукавый, хотя и робкий намек. «Но за теми, которые платят, там хорошо ухаживают, не правда ли?» «Лучшего и требовать нельзя. И, возможно, что там ко всем одинаково относятся. Я что-то такое слыхал от нашей прислуги, но ручаться за это не буду. Опять-таки, мне бы не хотелось попасть в больницу, если бы я не в состоянии был платить. Недаром беднота с таким ужасом смотрит на бесплатные госпитали. Что дешево, то гнило», — закончил он. Лицо Сюзанны приняло странное выражение. Оно стало почти жестким. Необходимо раздобыть денег. Во что бы то ни стало. Она должна достать денег, и она их достанет. Она пройдет все пути, какие только можно будет. А если не удастся... «Что ж, придется тогда идти к мистеру Блину». «Вы, очевидно, чужая в этом городе», — услышала она обращенный к ней вопрос. «Я была в труппе плавучего театра, но судно пошло ко дну». Нерешительность молодого человека тотчас же испарилась. Сюзанна заметила это, но не могла, конечно, догадаться, что молодой человек раскусил ее, и что, по его мнению, она оказалась именно тем, на что он надеялся. «И вы, наверное, оказались в затруднительном положении», — точно обрадовавшись, спросил он. «Пойдемте поужинаем, и вы будете чувствовать себя лучше». Против здравого смысла его слов нельзя было возражать, и Сюзанна уже больше не колебалась. «Что ж, пожалуй, пойдем». Она встала и без малейшего притворства приготовилась двинуться в путь. Это вызвало на лице молодого человека невольную улыбку. «По лицу вашему этого не скажешь, но, очевидно, вы человек бывалый, не правда ли?» — спросил он. «Очень даже», — ответила Сюзанна, не соображая даже смысла его слов. «Я так и подумал, как только увидел вас». Они направились по Рейс-стрит, и молодой человек начал рассказывать ей про город, про его развлечения, балы, кабаре по ту сторону реки, дансинг-холл в павильоне зоологического сада и так далее. Он нарисовал ей живую и заманчивую картину, которая чрезвычайно импонировала здоровой молодой женщине, обладавшей ненасытным любопытством, жаждавшей той веселой, беспечной жизни большого города, о которой читают и грезят обитатели глухой провинции. «Мы с вами могли бы весело провести время. У меня, правда, немного денег, но не подумайте, что я стал бы даром отнимать у вас время. Нет-нет, это нечестно, а я не способен на такие вещи. Я уверен, что у вас не будет оснований жаловаться на меня. Что вы на это скажете?» «Возможно», — ответила Сюзанна с рассеянным видом. Ее мозг лихорадочно работал, перебирая многозначительные намеки спутника, его лукавые подмигивания, его повторные попытки как-нибудь прикоснуться к ней, когда только представлялась возможность. Очевидно, это был мистер Блин номер второй. «Ведь вы не прочь повеселиться, не правда ли?» «Разумеется», — ответила Сюзанна, позабыв все свои подозрения и невольно поддаваясь обаянию своего молодого спутника. «Я без ума от танцев и музыки». «Я не сомневаюсь в этом», — ответил молодой человек. «Достаточно мне было посмотреть на ваши ножки». «О, я уверен, что мы с вами могли бы весело провести время», — повторил он. Они вошли в роскошный ресторан, в котором жужжали вентиляторы, и Сюзанна тотчас же мысленно отметила, что она никогда еще не бывала в таком месте. Они уселись за столик у окна, выходившего на зеленую лужайку, на которой был небольшой фонтан. Молодой человек непринужденно заказал жареного цыпленка, салат, свежие персики, мороженое. Сюзанна успела заметить цены, обозначенные в меню, и буквально пришла в ужас. Но в то же время подобная расточительность доставила ей удовольствие. Она охотно запротестовала бы против такого мотовства, но, тем не менее, ограничилась лишь словами: «О, зачем так много? Я ничуть не голодна». Однако, когда пища появилась на столе, Сюзанна обнаружила, что никогда еще в жизни не была так голодна. Молодой человек настойчиво предлагал ей вина или пиво, но она категорически отказывалась и пила только молоко. Она чувствовала себя совсем как дома, точно она вернулась к своим, и на прошлое был поставлен крест. «Что вы собираетесь делать после ужина?» — спросил молодой человек, когда официант принес персики и мороженое. «Право не знаю», — ответила Сюзанна. «Я никогда еще не встречал такого общительного человека», — сказал молодой человек. «Но, может быть, я ошибаюсь?» «А может быть и нет», — ответила Сюзанна, выжив из себя улыбку. «Что вы делали в сквере Гарфилд, когда я вас увидел там?» «А разве это был Гарфилд-сквер?» — спросила Сюзанна лишь с целью избежать ответа. «Да. Что вы там делали?» — настойчиво повторил он. «Что вы там делали?» — спросила она. «Я вас искал», — ответил он и расхохотался. «И я вас нашел». «Пожалуйста, не будьте такой серьезной», — добавил он, заметив, что выражение ее лица внезапно изменилась. Вы еще не ответили на мой вопрос. Я искала работу. Он улыбнулся, точно выслушав забавную шутку. Вы хотите сказать, что искали место где-нибудь на сцене? Это не работа. Вы не могли бы работать. Я с первого взгляда угадал это. Почему вы так думаете? О, вы не воспитаны для подобной жизни. Вы возненавидели бы работу, какую бы то ни было. И, кроме того, женщинам почти ничего не платят за их труд. У моего отца их много работает. Большинство женщин, работающих у него на фабрике, живут у себя в семье. Потому-то им так мало платят. У меня очень мало опыта в этом отношении, задумчиво произнесла Сюзанна. Признаться, я и сама не знаю, чего ищу. Молодой человек близко наклонился к ней. Лицо его пылало от возбуждения, и голос звучал страстно. «Вы даже не знаете, до чего вы хороши! Черт возьми, как это обидно, что мой отец такой скупердяй! Но я не позволю вам больше говорить о работе или о сцене. Мы могли бы с вами весело проводить время. Мне пора идти», — сказала Сюзанна, вставая. То холод, то жар проходил по ее телу, пока молодой человек говорил. В памяти у нее вставали обрывки фраз «Мабель Конемур». «Полноте!» — воскликнул молодой человек. «Присядьте-ка на минутку. Вы, очевидно, не поняли меня. Я вовсе не хотел сказать, что у меня совсем нет денег». «Я об этом и не думала», — с улыбкой ответила Сюзанна и снова села, чрезвычайно смущенная. «Но в таком случае о чем же вы думали?» «Я, право, и сама не знаю», — призналась она, так как в голове у нее стоял туман. «Я часто и сама не знаю, что говорю. Я никак не могу собраться с мыслями». «Неужели же я и сам не понимаю?» — горячо поддержал ее молодой человек. «Будто я не знаю, что вы не можете позволить себе даром тратить время на меня. Но разве я вам не нравлюсь? Хоть немного». Сюзанна посмотрела на него как-то серьезно и вместе с тем вполне дружелюбно. «Да», — ответила она, но в то же мгновение ее снова охватил ужас, и она встала. «Так почему же не я? Чем я хуже кого-либо другого? Обождите, по крайней мере, пока я уплачу по счету!» И в третий раз Сюзанна опустилась на стул и больше не поднимала глаз с тарелки. «О чем же вы опять задумались?» «Не знаю. Право, не знаю. Вернее, ни о чем». Официант принес счет, и молодой человек, небрежно взглянув на итог, достал небольшую пачку ассигнаций, отделил от нее $5 и положил на поднос. Сюзанна широко открыла глаза, когда официант вернулся и принес сдачи 2 четвертака и 1 гривенник. Она украдкой посмотрела на молодого человека, чтобы увидеть, не изумлен ли он. Но тот небрежно махнул рукой, и официант, поблагодарив его, опустил 60 центов в карман. Сюзанна никогда еще не видела, чтобы в Сидерланде кто-нибудь платил в ресторане такую сумму, какую ее спутник оставил официанту. «Куда же мы теперь направимся?» — несколько растерянно спросил молодой человек. Сюзанна сидела, не поднимая глаз. Он наклонился к ней и ласково взял ее за руку. «Вы совершенно не похожи на тех женщин, которых так часто встречаешь в парке», — сказал он. «Я буквально без ума от вас. Пойдемте». Сюзанна встала, захватила свой узелок и вышла вместе с ним. У нее появилось желание сказать ему, что ей нужно куда-нибудь уйти, но не хватало сил вслух выразить свои мысли. Перед глазами ее неотступно стоял образ Берлингема. Берлингем на носилках, Берлингем в приемном покое больницы. Потом мелькнуло лицо мистера Блина, отвратительное лицо и не менее отвратительная фигура. Вспомнился также презрительный взгляд пожилого и добродушного на вид джентльмена в универсальном магазине. В памяти всплывали обрывки фраз Мабель Конемур. И время от времени Сюзанна вспоминала также пачку ассигнаций, которые молодой человек вынул из кармана, и опять вставало перед глазами мертвенно-бледное лицо Берлингема. Они направились назад к Гарфилд-скверу, повернули на запад, прошли несколько кварталов и остановились у маленького домика, стоявшего на некотором расстоянии от тротуара. Молодой человек, молчавший в продолжении всего пути и сильно нервничавший, открыл калитку и пропустил Сюзанну вперед. «Это чудесное, спокойное место, где никто намешать не будет», — пробормотал он в сильном смущении, стараясь, однако, казаться совершенно непринужденным. А часа два спустя, когда они снова очутились на улице, молодой человек сказал: «Я бы с удовольствием пригласил вас зайти в кафе, но у меня едва ли хватит денег». Сюзанна не проронила ни слова, и он продолжал: «Я никак не могу вас понять. Я в жизни не встречал более странного человека. За все время, что вы оставались со мною, в ваших глазах было такое выражение. Ну, одним словом, не будь я уверен в том, что вы человек бывалый, видавший виды, я, пожалуй, сбежал бы от вас». «Да, я действительно видала виды», — с улыбкой промолвила Сюзанна. «И самые скверные, к тому же. Меня с непреодолимой силой влечет к вам. В вас есть все, чего только можно требовать от порядочной женщины. И в то же время в ваших глазах иногда мелькает нечто такое. Вы очень привязаны к вашему другу. У меня нет никого больше на свете, кроме него. И, по-видимому, у вас такой отчаянный вид, и вы так странно ведете себя из-за его болезни. Я и сама не знаю, что со мной делается», — медленно ответила Сюзанна. «Не знаю, не знаю. Я бы хотел снова встретиться с вами, и, возможно, скорее. Где вы живете?» «Пока нигде. Мне еще нужно приискать ночлег». «Но вы можете мне сказать, где вы сейчас находитесь? Я бы вам написал по этому адресу. Лорна». «Вы даже не поинтересовались узнать мое имя, когда я спросил, как вас зовут. И вообще, вы ничего за все время не говорили. Неужели вы всегда такая тихая?» «Нет, не всегда. Во всяком случае, раньше я не была такой». «Да, действительно. В ресторане вы одно время были другой. Но вы, вероятно, очень скрытная. Скажите мне, о чем это вы не перестаете думать? Почему вы не хотите поделиться со мной? Вы мне так нравитесь». «Я и сама не знаю», — медленно и задумчиво ответила Сюзанна. «Право, не знаю. Я никогда не позволил бы себе даром отнимать у вас время», — снова повторил молодой человек после непродолжительной паузы. «Отец не дает мне много денег, но послезавтра у меня кое-что будет. Вы разрешите мне тогда встретиться с вами?» «Не знаю». «И что это вы заладили одно и то же?» — расхохотался он. «Давайте условимся послезавтра на том же месте в Гарфилд-сквере. Даже если будет дождь, я приду первый в 3 часа. Вы придете?» «Если сумею». Она сделала движение, намереваясь расстаться с ним, но он все еще удерживал ее. Он снова густо покраснел, так как в нем боролись великодушные импульсы, свойственные юности, и опасения показаться смешным перед женщиной, подобранной на улице. Он внимательно, почти испытующе посмотрел на нее. «Я знаю, что представляет собой ваша жизнь, и мне больно думать об этом. Это вам так не подходит. Я и вообразить не могу, каким образом вы очутились в этой профессии. Но, конечно, я и сам понимаю, что у девушки иного выхода нет, когда она оказывается в затруднительном положении. Я часто задумывался над этими вещами, и я не согласен с тем, что другие говорят по этому поводу. Мне так хотелось бы побольше узнать о вас. Вы ведь не сердитесь на меня, не правда ли? Мне кажется, что я влюблюсь в вас по уши, если мы будем часто встречаться. Так как же все-таки? Придете вы послезавтра? Если сумею. А вам не хотелось бы снова видеть меня? Сюзанна молчала. Я вам хоть немножечко нравлюсь? Молчание. Вы не хотите, чтобы я вас расспрашивал? Молчание. Куда вы пойдете отсюда? В больницу. Можно мне проводить вас? Мне как раз по пути. Я предпочла бы идти одна. В таком случае до свидания. До послезавтра, в 3 часа. Он протянул руку, но ему пришлось почти силой взять ее пальцы. И при этом он опять повторил. «Я надеюсь, что вы не сердитесь на меня». «Нет, нисколько». «Вы так хороши!» Снова вырвалось у него, и он нежно посмотрел на нее. «Вы не поверите! Да чего мне хочется поцеловать вас! Вам нисколько не жаль расстаться со мной? Нисколько? Впрочем, я забыл, что вам неприятны мои расспросы. До свидания!» «Прощайте!» — ответила Сюзанна. Все еще не поднимая глаз, она повернулась и медленно направилась в противоположную сторону. Она только успела дойти до следующего перекрестка, как вдруг почувствовала, что свалится с ног, если сейчас же не присядет. Она увидела каменный дом с большим крыльцом и опустилась на ступеньку. Ее узелок откатился на несколько шагов, и какой-то прохожий поднял его и, вежливо поклонившись, подал ей. Сюзанна приняла у него узелок с таким видом, точно она не была уверена, что он принадлежит ей. «Это что же, жара на вас так подействовала?» — спросил прохожий. Сюзанна покачала головой, но тот продолжал стоять. Он заговорил о погоде, о том, как прохладно среди холмов, и, наконец, в заключение сказал, «Если у вас не предвидится ничего лучшего, мы могли бы сходить в парк Бельвью». «Нет, благодарю вас», — ответила Сюзанна. «Или в другое место, если хотите. У меня как раз есть немного свободных денег». Сюзанна снова покачала головой. «Я ничего плохого не думаю», — поспешил заметить прохожий, желая вызвать ее на разговор. «Я не могу пойти с вами», — сухо заявила Сюзанна. «Пожалуйста, оставьте меня в покое». «В таком случае простите», — сказал тот и продолжал свой путь. Сюзанна встала и направилась к больнице. Она уже не чувствовала больше усталости, и точно так же прошло ощущение ноющей раны, которая, несомненно, еще сильнее давала бы себя знать, если бы не отупели все ее чувства. В больнице она тотчас же обратилась к клерку. «Я хотела бы знать, в каком состоянии находится мистер Берлингем?» Клерк сладко зевнул, достал огромную толстую книгу и раскрыл ее. «Берлингем? Берлингем!» — повторил он про себя, перелистывая страницы. «Б. Бе. Бер. А, вот и он!» А потом он вдруг поднял глаза, пристально посмотрел на Сюзанну и спросил. «Вы дочь его?» «Нет, только друг». «А, в таком случае, видите ли, он умер в 5 часов». Сюзанна смотрела на него широко раскрытыми глазами. Клерк видел ее глаза, только глаза, принявшие цвет морской синевы. В них застыло выражение неописуемого трагизма. И до того жуток был их взгляд, что молодой человек поспешил отвернуться, чувствуя себя устрашенным, удрученным и пристыженным.